Глава 14. Гвардейский. Караван, словно скорый фирменный поезд, подходил к конечной точке своего маршрута в обещанное грифом время. Правда, Эль немного спутал передовой форпост, стоящий недалеко от трассы в виде маленькой крепости со стабом, удивившись его размером. Но когда Расчет, пулеметчик из машины, ставший ему другом после памятного боя в Приречном, пояснил, что это лишь форпост, Эль проникся уважением к людям, которые смогли создать в таком месте целую инфраструктуру. И вот караван подходил к самому стабу, который был намного больше всех виденных до этого. Настроение пассажиров и охраны было ощутимо и без особых способностей. Позади были месяцы долгого и смертельно опасного пути от восточных окраин обитаемой зоны на самый запад, к приграничью пекла. Здесь живут самые отчаянные сорвиголовы, не опасающиеся нырять и в само пекло в поисках трофеев и уничтожая по возможности тварей, чтобы как можно меньше их прорывалось и к стабам, и на восток, к внутренним территориям. Они были своего рода хранителями, защитниками, стоящими на пути монстров. Жить здесь было тяжело и опасно, но и вознаграждение было соответствующим. Иметь жемчужину, а то и не одну, у себя в кармане, здесь было обычным делом, если, конечно, ты имеешь железные бубенцы между ног. Трусы здесь не выживали и очень быстро заканчивали свой путь в зубах тварей. Богатые кластеры, неразграбленные пришлыми рейдерами, делали эти места особенно привлекательными. Вот потому-то и стремились сюда за удачей рейдеры с востока и торговцы, зная, что здесь можно выгодно продать оружие и боеприпасы. Другие товары везли в основном по заказу, исходя из того, что было необходимо или невозможно достать здесь. Например, морепродукты, которые в замороженном виде привез сюда один из барыг. Караван разместился на гостевой стоянке, специально предназначенной для этого, и пассажиры начали покидать надоевшие за долгое время путешествия машины. «Эль, Сапфир!» — раздался в рациях у обоих голос грифа. «Берите вещи и подойдите в штаб». «Сейчас будем», — ответил Эль Торро, вопросительно посмотрев на Сапфир. Девушка пожала плечами и, подхватив свой рюкзак, направилась к выходу. В штабной машине была суета. Командиры групп охраны отчитывались и информировали грифа о своих планах, как и о планах подчиненных. Гриф, увидев парня с девушкой, жестом попросил подождать. Через несколько минут в Кунге остались только они. «Так, я решил, что будет лучше, если вы придете к Веде вместе со мной», — сказал гриф. «Так что подождите немного, там сейчас все равно столпотворение». Он что-то собирал, перекладывал какие-то листки из папки в папку. Наконец, наведя порядок, он повернулся к ним и, кивнув удовлетворенно, сказал: «Можем идти. Прошу вперед, только оружие свое пока оставьте здесь». «Когда пройдете ментата, можно будет забрать, но в городе с ним ходить запрещено. Только пистолет и нож, да и то, пистолет разряженный. Автоматы в гостинице, в сейфе в номере можно хранить». «Я Луну с собой возьму», — заявила Сапфир, отстегивая переноску от рюкзака. «Надеюсь, ей ментата проходить не нужно?» Они прошли через стоянку, взятую под охрану уже местными бойцами, и направились к воротам. В высоченной, не меньше 7 метров стене, в которой виднелся открытый проход, охраняемый двумя бойцами. Один из них, парень лет 25, увидев подходящего грифа с парнем и девушкой, похотливо глянул на Сапфир, при этом обращаясь к грифу. «Привет, гриф! Что-то задержался ты?» И, кивая на идущих позади Сапфир и Эль Торро, добавил: «Твои, что ли? Новенькие?» «Привет, шахтер», — ровным голосом ответил гриф, игнорируя протянутую руку со стороны бойца. «Мои, но тебя это не касается». Гриф пропустил вперед Сапфир и Эля и прошел за ними сам. За воротами оказалась довольно большая площадь, отделенная от территории стаба стеной пониже. К ней было пристроено неказистое двухэтажное здание с единственным входом, возле которого также стоял охранник. «Нам туда», — кивнул Гриф, и они направились ко входу в здание. Поднявшись на второй этаж, они подошли к одной из дверей, расположенных вдоль коридора, и Гриф, постучав, открыл дверь, не дожидаясь ответа. «Привет, Веда!» — поприветствовал он кого-то, не входя в помещение. «О, Гриф! А я уж думала, ты решил меня не посещать!» — раздался приятный женский голос с легкой хрипотцой. «Заходи! Чего встал?» «Да я не один. Тут у меня пополнение образовалось, вот и привел», — улыбнулся Гриф. «Ну, и чего ожидаешь? Давай свое пополнение». Гриф кивком подозвал Эль Торо и, подбадривающе подмигнув тому, пропустил в комнату, прикрыв за ним дверь. Эль чуть было не снял очки, но вовремя спохватившись, быстро окинул помещение взглядом. Небольшая комната с крашенными прямо по бетону стенами. В углу у окна стоит шкаф с бумагами и еще один, переоборудованный для хранения оружия. Там одиноко стоял автомат, похожий на тот, что был у Сапфир. По центру комнаты стоял стол, за которым сидела молодая девушка с коротко стриженными темными волосами и внимательно наблюдавшая за ним. За ее спиной стоял вооруженный автоматом охранник, также не отрывающий от него взгляда. «Здравствуйте», — улыбнулся Эль. «Здравствуйте», — ответила девушка тем же приятным голосом. «Присаживайтесь». Она указала ему на стул. «Меня зовут Веда, я ментат этого стаба. Я задам вам несколько вопросов, на которые рекомендую отвечать правдиво. Ложь я сразу почувствую». «Спрашивайте», — совершенно искренне сказал Эль, выгоняя из головы посторонние мысли и стараясь расслабиться. «Я Эль Торо». Лицо Веды дрогнуло, еле сдерживая удивление. «Да, знаю, необычное имя, но так крестный назвал из-за того, что я упорно напрашивался с ним. Можете звать меня просто Эль». Веда слегка улыбнулась и сделала какие-то пометки в журнале, лежащем перед ней. «И я понимаю, что вы впервые в нашем стабе», — продолжила она. «Да, впервые», — ответил Эль, предпочитая не распространяться и отвечать как можно короче. «Какие-либо отношения с мурами имели?» «Нет». «В других стабах вы не в розыске?» «Нет», — ответил он с искренним удивлением. Веда снова что-то записала в журнал. «Есть ли замыслы или желания навредить стабу, его жителям и гостям?» «Зачем? Мы приехали с караваном, и зачем нам кому-то вредить? Хочется отдохнуть в безопасности и набраться сил для дальнейшего пути». Прорвало его вдруг на красноречие, но, увидев улыбку девушки, он успокоился. «Давно знаете Грифа?» «С момента, как попали в караван. Примерно месяц». «Ваш спутник, Шмель, получил ранение до того, как вы попали к Грифу?» «Да». «Хорошо», — протянула Веда, вновь пристально вглядываясь ему в очки, словно пытаясь разглядеть сквозь темные стекла его глаза. Охранник за ее спиной заметно напрягся, поправил автомат и положил палец на спусковой крючок. Но Эль совершенно не обратил на это внимания. «Тогда последний вопрос», — сказала Веда. «Вы ведь не из охраны каравана?» Волнение захлестнуло Эль Торо, но он моментально справился с ним. «Нет, вы правы». «Тогда кто вы и куда следуете?» «Мы втроем едем в Горный», — ответил парень, решив говорить как есть, и будь что будет. «Зачем?» — спросила Веда и тут же поправилась. «Хотя это ваше личное дело, к нам вы надолго?» «До первой возможности уехать в Горный», — честно ответил Эль. Ментат еще долго писала что-то и, наконец, подняв на него глаза, сказала холодным голосом. «Добро пожаловать в Гвардейский. В стабе существует определенное правило, с которыми вы можете ознакомиться вот в этой брошюрке. Гостиница у нас одна, так что особого выбора нет. Но я так думаю, что Гриф на вас уже забронировал номера». Она подвинула к краю стола небольшую брошюрку из сложенного пополам листа бумаги и сухо улыбнулась. Эль взял брошюру и вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. «Ну что?» Сапфир подлетела к нему. «Она все знает», — ответил Эль, вздыхая. «Но меня пустили». Гриф покачал головой и, похлопав его по плечу, сказал. «Ну извини, Эль. Веда ментат мощный. Могла и меня сразу раскусить». Сапфир ждали не больше 5 минут. Она вышла из кабинета Веды и на вопросительные взгляды утвердительно кивнула. Дверь в кабинет распахнулась, и в коридор вышла Веда, грозно посмотрев на Грифа и поманив его пальцем, зашла обратно. «Ждите здесь», — сказал, улыбаясь, Гриф и вошел к ментату. Все это время они томились в неизвестности о том, где шмель. Но оказалось, что шмеля вместе со всеми пассажирами провели через другого ментата, одним из первых, и по просьбе Грифа вызвали того самого знахаря, стопоря. И теперь их шмель лежал на излечении у местной знаменитости в отдельном лагере группы стронгов Кондора, который находился на северной стороне поселения. В гостиницу, единственное, наверное, во всем поселении 4-этажное здание с броской вывеской «Крикливая штучка» и подписью ниже «Бар, кафе, гостиница», их вселили по броне Грифа, сделав еще и скидку. Номера были обычными для захудалой провинциальной гостиницы, просто комната с кроватью, столом, сейфом для оружия и ценностей и небольшой ванной комнатой с душевой системой. Но и этого было достаточно, чтобы Сапфир пропала в душе почти на час. Гриф при вселении предупредил: «Только Марину, хозяйку, не вздумайте называть крикливой». Пока Сапфир отмокала в душе, Эль, быстро отмывшись и сменив одежду на чистую, разузнал, как можно постирать грязное. Все оказалось просто. Нужно было оставить грязную одежду и обувь у номера, и на утро все будет готово. Разобравшись с насущными делами, он стал изучать законы и правила, по которым живет стаб. Не хотелось бы в первые же дни залететь в неприятности, не зная местных порядков. Все оказалось довольно просто. Не провоцируй, не причиняй вреда, и если хочешь выяснить отношения, добро пожаловать на арену. Запрещено также было пользоваться на территории стаба оружием. За мелкие косяки и проступки полагался штраф и работы на благо стаба. А вот серьезное преступление, типа убийства или нанесение тяжкого вреда, карались смертью. За систематическое нарушение правил могли выгнать из стаба на какой-либо срок или навсегда с сообщением в другие стабы о проступке виновника. Но выгнать человека здесь, у порога пекла, все равно, что пустить ему пулю в дурную башку. Отложив ставшую ненужной брошюрку, Эль подошел к окну, за которым сгущались вечерние сумерки. На улицах зажигались фонари, в домах загорались окна. Стаб готовился к предстоящей ночи. Было приятно осознавать, что теперь можно расслабиться, не ожидая каждую минуту нападения. Наконец-то можно выспаться и привести себя в порядок. А то в последнее время от него уже несло, как от того Рубера. Ему даже стыдно было приближаться к Сапфир, хотя он и понимал, что от него сейчас мало что зависит. Возможности помыться в караване не было, и такой флёр шёл ото всех. Поэтому-то и спали на улице, чтобы хоть ночью подышать свежим воздухом. Мысли перетекали на опрос ментата. Он, по сути, все сделал правильно, честно ответив на вопросы Веды. Но вот этот непривычный допрос чуть не испортил родившееся у него внутри чувство возвращения домой. «Ничего», — тихо сам себе сказал Эль, — «мы еще не добрались до дома». В дверь постучали, и, не дожидаясь его ответа, в комнату зашла Сапфир. Эль невольно залюбовался ее фигурой, выгодно подчеркнутой чистым, свежим камуфляжем и шикарными локонами темно-русых волос, которые она не стала собирать в привычный узел. «И чего мы такие задумчивые?» — улыбнувшись, спросила девушка. «Ты готов или обойдемся без ужина?» «Нет-нет, конечно, идем. Я уже давно готов, просто...» Он смущенно замолчал и вдруг, сам того не ожидая, выдал. «Просто ты сегодня такая...» «И какая я?» Чуть прищурившись и слегка улыбаясь, спросила Сапфир. «Ты просто чудесно выглядишь!» Эль даже опустил взгляд, чтобы хоть как-то скрыть залитое краской от смущения лицо. Но Сапфир не нужно было видеть его лицо. Она и без того знала и чувствовала ту бурю чувств, что полыхала у парня в груди. Вот только она не понимала, почему он все медлит и не решается сделать первый шаг. Но брать инициативу в свои руки и переходить в наступление она не хотела. Ошибки прошлого не позволяли этого, и она терпеливо ждала, стараясь понемногу показать свои чувства. Да, ей нравился этот стеснительный, но очень прямой и открытый парень. Даже больше. Она готова была поклясться, что в тот самый момент, когда увидела его с глазами, похожими на фантастические галактики, с зелеными глазами, будучи почти в бессознательном состоянии, произошел тот самый щелчок в душе, о котором они говорили с Олегом. Она улыбнулась, мягко взяла его за руку, почувствовав, как он вздрогнул от прикосновения, и тихо сказала: «Спасибо. А теперь давай все-таки поужинаем. Заодно для Луны что-нибудь прихватим». Бар на первом этаже был полон, хотя свободные столики еще попадались. Интерьер, честно говоря, шокировал больше не Эль Торро, а Сапфир. Большое и высокое помещение, стены которого были обшиты вагонкой, было выкрашено в темно-красный цвет, чем-то напоминающий кровь. С потолка, покрашенного так же, как и стены, свисали сетчатые светильники на цепях, создавая интимное, не слишком яркое освещение. По стенам были развешаны как будто трофеи охотника. Кожаные плетки, бандажи и прочие предметы, место которым в обычном мире было только в магазинах для взрослых. Из-под потолка по всему помещению разносилась музыка, какая-то из старых рок-баллад, которые Сапфир уже позабыла, а Эль и вовсе никогда не слышал. Они остановились в недоумении, рассматривая помещение. «Здравствуйте, желаете отужинать?» Перед ними вырос, как из-под земли, невысокий парнишка в черной футболке и фартуке официанта. «Да, если можно, то хотелось бы столик на двоих», — ответил Эль, поглядев на так и не пришедшую от первого шока в себя Сапфир. Услужливый официант тут же проводил их к небольшому столику у стены и, положив меню перед ними, спросил. «Вы впервые у нас?» «Впервые», — ответила Сапфир. «Можно, пока мы выбираем, что заказать, нам принести по бокалу вина?» «Красное, белое или игристое?» Официант замер с учтивой улыбкой. «А знаете...» Сапфир поглядела на Эля, который выглядел так, будто и не понимал, о чем идет речь. «Давайте-ка нам бутылочку коньячка и легкую закуску. Реми Мартен, надеюсь, у вас есть?» «Конечно!» В глазах официанта разгорелся азарт. «Как пожелаете. Несите XO», — сказала Сапфир, уже не раздумывая. Через несколько минут на столе появилась бутылка коньяка, два бокала и несколько тарелок с закусками. «Ну что, разливай. Нужно выпить за достигнутое и приближение к нашей цели», — сказала Сапфир, кивнув на бутылку. Эль разлил пахучий напиток в бокалы и поднял глаза на девушку, которая сидела, хитро улыбаясь и побалтывая коньяк в бокале. «Ты знаешь», — начал он, — «я рад, что повстречал вас со Шмелем, рад, что мы вместе прошли через многое, и благодарен и тебе, и Шмелю, в общем, за вас». Сапфир улыбнулась и добавила: «И за тебя. Ведь если бы не ты, неизвестно, где бы мы сейчас были. За нас троих». Они выпили, и янтарная жидкость растеклась по организму приятным теплом, на удивление, не принося с собой опьянения, как раньше. Подошел официант и, приняв заказ, уже собирался уходить, когда Эль остановил его. «Подскажи, как нам увидеться с Мариной?» Он посмотрел на парня внимательным взглядом, давая понять, что это не праздное любопытство. «С Мариной?» — переспросил официант. «Я могу позвать». «Позови, пожалуйста», — улыбнулся Эль. Принесенные по их заказу блюда действительно были очень вкусные, и, истосковавшиеся по нормальной еде, они почти не разговаривали, пока с наслаждением расправлялись с едой. Уже когда перешли к десерту, к столу подошла рыжеволосая, пышногрудая девушка во всем черном в сопровождении двух лотерейщиков. Эль не схватился за свой рекар только потому, что уже видел этих образин у стойки бара. «Вы меня искали?» — спросила девушка, внимательно оглядывая Эль Тору и Сапфир. «Я Марина, хозяйка этого места». Она обвела рукой зал. «Да, мы», — ответил Эль, вставая и, протянув руку, представился. «Я Эль Тора, а это Сапфир. У нас к вам не совсем обычное дело». «Слушаю», — Марина пожала протянутую ладонь. «Интересно, чем это я могу помочь?» «Дело в том, что мы приехали с караваном, и нам нужно ехать дальше, в Стабгорный», — ответил Эль. «Вот мы и подумали, что вы могли бы нам сообщить, если будет какой-то попутный транспорт, только и всего». Марина задумалась и через несколько секунд, утвердительно кивнув, сказала. «Хорошо. Но, сразу скажу, в горны попасть очень трудно. Разве что оттуда кто-то будет ехать». «Вы не волнуйтесь, мы сами будем договариваться», — улыбаясь, добавил Эль. «Конечно же, сами. И будьте готовы к проверке у ментата, и здесь, и там. Коба вас наружу вывернет, прежде чем пустит кого в свой стаб. Хорошего вечера». Марина улыбнулась и пошла к барной стойке. «Серьезная мадам», — сказала Сапфир, провожая девушку взглядом. — «И что-то ее тяготит, какая-то тяжесть на душе». — «Почему?» — удивился Эль. — «Как ты это поняла?» — «Я же женщина», — хитро улыбнулась Сапфир, не желая пока раскрывать перед Элем свои секреты. — «Ну, доедаем, допиваем и спать, я думаю. Устала я что-то». Дни сменяли один другой, похожие как две капли воды. Первое утро в Гвардейском наступило для них только к полудню. Накопившаяся за время скитаний усталость вкупе с постоянным напряжением дала о себе знать, и Эль, наверное, проспал бы и больше, если бы не другая, естественная потребность — питание. Желудок, возмущенный отсутствием хоть какого-то завтрака и уже разбалованный вчерашним ужином, настойчиво требовал свое. Пришлось вставать, смывать остатки сна под холодным душем и собираться уже на обед. За порогом номера его ожидал аккуратный сверток и вычищенные, выглядящие словно только что с полки магазина, его ботинки — точно такие же, как были и у крестного. В свертке была его отстиранная и отутюженная одежда, от которой разносился едва уловимый легкий аромат свежести. Эль взглянул на двери номера Сапфир, что была напротив. У порога также лежал сверток. Сапфир не спала и, приоткрыв дверь, попросила минут 10 на сборы. Ровно через 10 минут они спускались в бар, решив пообедать и попробовать навестить шмеля. Повидаться с товарищем оказалось делом нелегким. База отряда, куда увезли шмеля, оказалась действительно базой, городом в городе, окруженная территория со своим КПП. Боец на пропускном пункте долго выяснял, кто может разрешить доступ для двух приезжих, пока, наконец, не спустился сам стопарь и не провел их к шмелю. Шмель встретил их веселой улыбкой. Судя по настроению, он быстро шел на поправку, хотя до сих пор был под капельницей, в которой было немного отличающееся от обычного спека оранжево-золотистая жидкость. «Стопарь сказал, что лучше пока мне под лайтспеком полежать, пока регенерация идет», — сказал парень, показывая на капельницу. «Но вообще он странный немного». «Кто? Стопарь?» — переспросил Эль. «Да. Знаете, как он работает с клиентом? Не водит руками, как обычные знахари. Он наливает себе стопку коньяка и капает туда каплю твоей крови». «Да уж», — покачала головой Сапфир, — «действительно странный. Хотя... за коньяк уважаю. А что тут так пусто на базе? Нас пока пропустили, наверное, минут 20 искали того, кто может команду дать». «Да почти весь отряд в рейд ушел давно уже. Вот и остались только новички да завхоз со знахарем. Говорят, что давно уже вернуться должны были, но пока никаких вестей. Мне вот предлагали, как вылечусь, остаться у них в отряде. Стопарь, оказывается, про наш отряд слышал, а их кондор с нашим Сапсаном даже встречались». Шмель немного погрустнел, видимо, вспоминая свою команду, но потом спохватился. «Да что мы все про меня да про кого-то? Ну а вы как? Что нового?» «У нас все нормально», — улыбнулась Сапфир. «Живем в гостинице, питаемся в лучшем баре стаба. В общем, отдыхаем и ждем, когда кто-нибудь поедет в Горный. Крикливая, хозяйка гостиницы и бара, обещала сообщить, как только что будет. Ты-то как, остаешься?» «Я с вами», — обиженным голосом заявил Шмель. «Ладно, ладно». Сапфир накрыла его руку своей ладонью. «Не кипятись, это я так, не подумав, брякнула». «Запомните», — Шмель попытался сделать грозный вид, хотя сам улыбался. «Если меня оставите, я сам приползу, даже без обеих ног». «Успокойся ты, ползун», — захохотала девушка. «Мы тебя тогда на руках унесем». Так и шел день за днем. На третий день Эль заметил странную тягу, которая тянула его куда-то далеко, за безопасные стены стаба. Ему явно не хватало чего-то, что он испытывал во время их путешествия. Поделившись этим новым чувством с Сапфир, он был удивлен, что она испытывает такое же. «Знаешь, Эль, — сказала девушка, — в моем прошлом мире это называлось адреналиновая наркомания. Мы подсели на постоянный адреналин в крови, на опасность, и теперь у нас ломка». Дни шли. Караван, сделав передышку и пополнив запасы, отправился в обратный путь. Гриф пришел попрощаться и сделал еще одну попытку уговорить их отправиться с ним. Но, получив вежливый отказ, не обиделся и, горячо простившись, пожелал наконец-то добраться до своей цели. Новый день начинался как обычно. Привычно пропустив завтрак, они спустились в бар, поздоровались с Мариной, забыв спросить про оказию Догорного, и уселись за свой столик, заказав официанту свой обычный набор блюд. Зал был, на удивление, почти полон. При солнечном свете красные стены и потолок выглядели не так вызывающе, а скорее как некая насмешка или чья-то неудачная шутка. Они сидели, глядя друг на друга и улыбаясь. «Привет, Синеглазка!» — громко приветствовала Марина вошедшую стройную черноволосую девушку в темных непроницаемых очках. «Ты одна или со своими?» «Привет, Марин. С Кобой по делам, а мои все заняты», — ответила та, подходя к стойке бара, где стояла Марина. Эль сам не понимал, почему, но эта девушка заинтересовала его. Она немного поговорила с хозяйкой заведения и прошла к столику у окна, сев лицом к ним и не снимая очки. Это заставило его присмотреться к ней еще больше. Она не снимает очки так же, как и он. «Тебе не кажется странным, что та девушка не снимает очки?» — спросила вдруг Сапфир. «Ты тоже заметила?» — повернулся к ней Эль. «Странно, конечно». «Ты только так открыто не смотри на нее, делай вид хотя бы, что осматриваешь помещение», — посоветовала Сапфир. «Как у вас дела?» — раздался голос Марины. «Все устраивает?» «Да, спасибо, все хорошо», — ответила Сапфир. «Марина, а в Горный транспорта не появилось?» «Пока нет», — с искренним сожалением сказала девушка. «Если будет что, я вам обязательно сообщу. А если не секрет, чем вас так горный интересует? У нас не хуже». «Возможно, спорить не будем, но нам нужно найти конкретного человека», — ответил Эль Торро. «Это кого же?» — как можно беззаботнее спросила Марина. «Я там кое-кого знаю, не скажете?» «Да секрета, в принципе, нет. Мы ищем Рину. Вы ее знаете?» Девушка задумалась, пожала плечами и, так и не ответив на вопрос, в сопровождении официанта с чьим-то заказом проследовала к столику загадочной девушки. Совсем по-дружески, подвинув ту своим тазом, Марина с ловкостью фокусника достала бутылку коньяка и, пока официант расставлял заказ, налила в два бокала. Такое поведение обескуражило Эля и Сапфир. Решив, что сказали что-то лишнее, они принялись за обед. Они даже не заметили, как Марина вновь оказалась у их стола. «Кажется, я нашла вам транспорт в Горный», — тихо сказала она. Эль с Сапфир даже вскочили в порыве радости от такого известия. «Идемте со мной», — спокойно сказала Марина. «С вами поговорить хотят». «Да, да, конечно», — засуетился Эль. Крикливая повернулась и повела их к столику той самой загадочной девушки. Та уже почти расправилась со своими блюдами, на столе оставался только десерт. «Здравствуйте. Марина сказала, что вы едете в Горный. Не могли бы вы нас подвезти?» — сходу спросил Эль и удивился довольно крепкому рукопожатию хрупкой с виду девичьей руки. «Здравствуйте. Да, я еду. Но дело в том, что я не одна. Мне нужно согласовать это с партнером. Вас двое?» — ответила девушка. «Нет, у нас есть еще один человек. Он ранен, потерял ступню в бою. Сейчас лечится у местного знахаря», — ответила Сапфир и представилась. «Я Сапфир». «А вас как зовут?» — спросила незнакомка Эль Торро. «Эль Торро», — представился он. «Латинянин, что ли?» Девушка явно напряглась. «Почему латинянин?» «Да имя у тебя такое, вроде бы по-испански». «Бык», — улыбнулся Эль. «Мне крестный так и сказал. Ты, — говорит, — упрямый, как бык на картине Марго». Сапфир словно холодной водой обдала от невероятной догадки. «Скиталец? Неужели это Олег?» «Ведь все сходится тогда. И странные сны Олега, которые преследовали его, и ее предчувствие». Она уняла бурю эмоций, решив пока молчать о своей догадке. Тем более, что Эль вообще ничего не знает о ее той далекой жизни. «Так-так, а что это за крестный у тебя такой креативный?» — спросила девушка, которая, как показалось, почувствовала ее замешательство. «Скиталец из острова», — ответил Эль. По залу разнесся звон упавшей на пол из рук черноволосой девушки вилки. Зал мгновенно затих, обернувшись на застывших друг против друга людей, которые, казалось, вот-вот ринутся в драку. А Эль смотрел на окаменевшее лицо девушки и не мог понять ее реакцию. «Повтори, что ты сказал?» наконец произнесла девушка дрожащим голосом. «Скиталец!» — осторожно произнес Эль. «Из острова. Он сам так сказал». «Давно?» «Месяца три или четыре назад». Девушка с облегчением выдохнула и почти упала на свой стул, показав им жестом присесть напротив. Официант почти мгновенно поменял ей прибор, и девушка уже спокойным голосом сказала, обращаясь к хозяйке заведения. «Все нормально, Марин, спасибо. Дальше мы сами». Только теперь Эль и Сапфир заметили двух квазов-охранников, стоявших за Мариной. Та улыбнулась, кивнула и пошла к бару. «Так зачем вам говорить в Горный?» — спросила девушка, принимаясь, как ни в чем не бывало, за десерт. «А мы, собственно, и не говорили», — усмехнулась Сапфир, поглядывая на Эль Торро. «Скиталец сказал, что нужно найти Рину и ей все рассказать», — подхватил тот. «Вы знакомы с ней?» «О, да», — девушка усмехнулась. Мы с ней не разлей вода. Можно сказать, одно целое». Она доела десерт, вытерла руки салфеткой и протянула ладонь. «Будем знакомы. Рина». Колонна из трех БТР и двух пикапов выезжала из северных ворот Гвардейского. В чреве одной из бронемашин разместили шмеля вместе с капельницей и запасом лайтспека. Эль с Сапфир ехали в головном вместе с Риной и главой службы безопасности Горного Кобой, который показался Сапфир удивительно знакомым, несмотря на явно кавказскую внешность. Крикливая оказалась права. Несмотря на то, что Эль был не просто знакомым, а крестным скитальца, Коба устроил им форменный допрос, не исключая и шмеля. Мурыжил он их долго. Меньше всех досталось шмелю, так как группу стронгов, в которую он входил, знали и слышали о ней даже здесь. А вот их Сапфир опрашивал по несколько раз, пока не собрал все вместе. Тут-то и выяснилось, что его крестный оказался по прошлой жизни другом Сапфир, которую тогда звали Марго, и в честь одной из картин которой он и окрестил своего неподатливого и упорного крестника. В конце концов Коба смягчился и, приветливо улыбнувшись, сказал: «Ну что же, я думаю, что Горный станет для вас настоящим домом». Колонна пылила по дороге, а Арина не отставала от него с расспросами, в очередной раз прося рассказать все подробности о скитальце. И он пересказывал, отвечал на вопросы, пока уже явно не начал повторяться, вспомнив, наверное, абсолютно все. Луна, бесцеремонно устроившись на коленях у Кобы, спала, уже привычно не обращая внимания на рев двигателей и грохот внутри. Вообще, она за то время, как Эль встретил их с Сапфир, очень изменилась, став более смелой и самостоятельной. При этом, словно понимая все, она не убегала и пряталась в момент опасности. В общем, улей трансформирует не только людей. Колонна прошла какую-то крепость, которую Коба назвал восточным форпостом. Все покинули душное чрево БТР и перебрались на броню. Через несколько часов колонна подъезжала к самому поселению Горный. Старинная крепость на горном утесе, обнесенная стеной, и расположенные ниже поселения поражали. Они были дома. Но Эль ощущал какой-то дискомфорт. То чувство возвращения домой не пропало, но вот само ощущение как-то притупилось, что ли. И он не знал, почему. На руку легла теплая ладонь Сапфир, и она преклонила свою голову к его плечу. «Почему ты грустный?» — спросила она. «Просто думаю. А дома ли мы?»